Да-да, изменение характера снов очень показательно. Будем запоминать и отмечать все подробности новой ступени. Это верно. Лишение во внешнем есть обретение во внутреннем. О внешнем не будем тужить. Слишком уж мало осталось им жить, но о внутреннем позаботимся больше, ибо останется с нами и после. Придет время, и на себя уже не останется места ни в мыслях, ни в чувствах. Все будет наше.